Глава 18. В суете личных, семейных и учебных дел Алекса постоянно забывала, что однажды перекормила Ферди своей силой, непроизвольно дав ему крепкую, связующую их обоих нить. Впервые во сне, увидев его попытку самоубийства, она вроде и решилась оборвать невидимый контакт между ним и собой. Но дела и проблемы следовали бесконечной чередой, и девушка забыла о своем решении. И вот, на тебе. Путаясь в длинной широкой юбке, которую напялила прямо поверх ночной рубашки, она подскочила к столу и суматошно выстучила послание маме. «Я к калитке. Ферди». Послала, а потом растерянно таращилась на мобильный, машинально поправляя рубашку, вытягивая ее вниз под юбкой и соображая, поймет ли мама, что дочь просит о помощи. Но времени, как всегда, в обрез. Набросила сверху кофточку и, застегивая ее на бегу, помчалась было из комнаты. Ахнула. Вспомнила, что ноги босые. Бросилась назад. Сунула их во что попало. Уже внизу выяснилось, что это старые разношенные полботинки, приготовленные для работы в саду. Чуть не на цыпочках пролетела мимо комнат сестер и брата. Простучала по лестнице, с досады кривясь на неумолимый в ночи грохот обуви. Застряла у входной двери, оглянувшись на часы в гостиной. Господи, 2 часа ночи. Добежала до калитки, на ходу приглаживая распущенные на ночь волосы, сжимая в руках телефон и до слез пытаясь понять, звонит ли Корею. Псих. Не Корей, а Ферди, конечно. Уже обливаясь слезами, решила она, с ужасом всматриваясь в конец улицы. Откуда мог появиться парень? «Что случилось?» – негромко спросила мама за спиной. Алекса бросилась к ней, схватила за руку и быстро, иногда не совсем связанно, рассказала, что происходит. Невысокая худенькая женщина внимательно слушала, изредка прерывая дочь, чтобы уточнить детали. Рассказывая, Алекса постепенно успокаивалась, приходила к обычному своему состоянию рационального взгляда на жизнь. Она даже усмехнуться смогла. И примелькнула мысль, а если это и впрямь был сон? Но присутствие мамы помогло и в этом. Девушка быстро вспомнила детали сна и сама себе кивнула. Это и явь. Снова выбежала за калитку, смотрелась. «Кажется, бежит», – сомневаясь, сказала она. «Ты сказала, у него 10 минут?» «Ферди так думает», – вздохнула Алекса. «Но он думает так, чтобы не ошибиться. 10 минут – это точный расчет. Возможно, он имеет больше времени на свет, но побаивается переборщить. Да и оделся так, чтобы успеть спрятаться». «Хм, значит, он не так уж наивен, как ты мне о нем рассказывала». «Мама, то, что он сейчас делает, это ненормально», – возмутилась Алекса. «Такое сделать смог только мальчишка». Мама скептически взглянула на дочь. «Рассказала бы я тебе, что делал твой папа, когда мы только познакомились. Но ни время, ни место. Посмотри-ка, это не Ферди?» Девушка встревоженно обернулась в сторону улицы и выдохнула. «Он! Мама, у нас есть какая-нибудь достаточно темная комната?» «Найдем», – спокойно сказала женщина. «Сколько у него времени осталось?» «Добежит? Узнаем», – зловещим голосом сказала девушка. «Ох, как я ему сейчас!» «Не сейчас», – поправила мама. Ферди бежал так быстро и так ощутимо собрано, что девушка невольно удивилась, а потом вспомнила сон и сообразила, что он и не бросал тренировок. Причем она заметила одну особенность. Появившись в конце улицы, сначала он бежал чуть медленнее, а потом вдруг прибавил скорости. Алекса от первой мысли, что у него заканчивается его световое время, испугалась, но потом поняла – парень искал ее дом. Он примерно по ее рассказам знал, что они живут рядом, но точного адреса у него не было. Приходилось присматриваться к фамилиям на почтовых ящиках. В темноте, пусть при свете фонарей, это сделать довольно сложно. Увидел людей, вот и поспешил к ним спросить, где живут Колумы. «Мама, звонить Корею?» – с новым испугом спросила Алекса. «Лучше пошли смс-ку», – посоветовала мама и тоже вышла за калитку. Теперь стало видно, что Ферди, правда, одет в длинную куртку с капюшоном. Алексе даже любопытно стало. Неужели под капюшоном и впрямь трикотажная шапочка с прорезями для глаз? Парень побежал и остановился, тяжело дыша. Кажется, его насторожил чужой человек рядом с девушкой. «Быстро пошли в дом», – сказала Алекса, хватая его за рукав куртки. «Сколько у тебя времени осталось?» «Минуты 3», – выдохнул Ферди. Шапочка, натянутая на лицо, явно мешала ему говорить отчетливо, но в голосе не было ни паники, ни страха, лишь радостный восторг на проказившего мальчишки, который думает, что ничем не рискует. Но ничего, сквозь капюшон свет не проходит, могу переждать. Почему ты... Начала девушка возмущенно, но мама, как ни странно, перебила. Ферди, я мама Алексы. Можешь называть меня госпожа Колум. Я очень рада, что ты решился погулять. Молодец. Зайдем-ка в дом. Ты ж не зря решился выйти на улицу. Идем, идем. Простите, я не подумал, что могу разбудить. Виновато пробормотал Ферди, увлекаемый мамой к дому. Алекса шла за ними и возмущенно думала, что мама слишком потакает этому балбесу. Даже пронеслась нехорошая мыслишка, что она сюсюкает с Ферди, потому что тот из богатой семьи. Но, прислушиваясь к негромкому разговору, в котором мама коротко расспрашивала парня о его ощущениях и впечатлениях, а Ферди жаром рассказывал ей о том, что он почти летел, а не бежал, Алекса начала смотреть на происходящее под другим углом. Лишь у самого дома девушка спохватилась и отправила Корею послание. «Ф у нас», еще подумала. Пишу, как про сбежавшего из дома мальчишку. Когда дошли до дома, мама немедленно взяла парня за руку и, не давая времени на вопросы, повела его в комнатку, служившую кладовкой. Она располагалась внутри гостиной, примыкая к лестнице наверх, на второй этаж, и к коридору в столовую. Здесь не было окон, зато в самой комнатушке стоял небольшой стол и две низкие полки, служившие скамейками. Две стены этой кладовки были завалены учебниками и старыми магическими книгами «Мамина и папина наследство». А еще здесь были альбомы и журналы по садово-ландшафтному дизайну. В общем, кроме старых вещей, сюда складывались книги, которые, возможно, никогда не понадобятся, но к которым иногда приходилось возвращаться. Поэтому не выкидывали. «Ферди, хочешь чаю?» – спросила мама, когда парень замолчал, усевшись на скамью, и огляделся. «Нет, закройте дверь, пожалуйста». А когда Алекса неохотно выполнила его просьбу, он помялся и объяснил. Шапка раздражает кожу на лице. Затем послышался еле уловимый шорох, и Ферди сказал. «Госпожа Колумб, несмотря ни на что, я очень надеялся встретиться именно с вами. Алекса много о вас рассказывала, и я очень хочу, чтобы вы потрогали мое лицо и голову». «Я не целительница?» – начала была мама. «Знаю». Коротко сказал парень. Прошелестело. Мама поднялась и осторожно шагнула рядом со столом. Алекса почему-то вдруг затаила дыхание. Никаких мыслей, лишь желание, чтобы мама не причинила ему боли. Хотя девушка уже знала, что все ожоги на лице Ферди зажили. Уж это целители сделали для него в первую очередь. «Не убирайте руку», сказал парень. «Госпожа Колум, что скажете?» Он не задавал конкретных вопросов, но спрашивал со странной настойчивостью в голосе. Алексе даже страшно стало. А если мама неправильно поймет его вопрос-загадку? Прошло не менее 2 минут, прежде чем мама заговорила. «Не знаю, что ты ждешь услышать от меня, милый мальчик, но, ко всему прочему, ты очень умный, Ферди. 3 года держать на расстоянии и не допускать к себе тех, кого не хочешь слышать, это умно. Но 3 года лучшей твоей поры выпали из жизни. Решать за тебя никто не будет». Теперь, когда не без помощи Алекса у тебя появилось световое время, надо искать что-то другое, что позволит тебе не отрекаться от собственной жизни. Ты об этом размышлял, но не знал, как выразить. Как вы думаете, у меня получится? Думаю, да. Иначе бы ты сюда не пришел. У тебя есть характер. Ты выдерживал невольное заточение 3 года. Я бы, например, так не сумела. Ты решителен и даже расчетлив. Захотел прийти сюда? И сделай все, чтобы обеспечить свою безопасность в дороге. Ты начинаешь добиваться своей цели, а значит, в тебе просыпается целеустремленность. Я верю, что твое исцеление пойдет быстрее, если ты поставишь себе цель что-то самостоятельно сделать в этой жизни. Я спросил, не знаю, что хочу услышать, задумчиво сказал Ферди. А услышал то, что мне надо. Вы видите меня так, как я себя не вижу. Алекса много рассказывал мне о тебе. Улыбнулась в темноте мама, и девушка по движению воздуха поняла, что она снова села рядом. Поневоле приходилось думать о тебе и твоей участи. Тишина опустилась сразу после ее слов. Они втроем сидели и молчали, но никакой неловкости, во всяком случае Алекса, не ощущали. Приглушенный дверью в кладовку раздался странный звук, будто кто-то открыл входную дверь, вошел в гостиную и остановился в нерешительности. «Ферди, я сказала Корею, где ты находишься?» – смущенно проговорила Алекса. «Это, наверное, он приехал за тобой». «Хорошо», – Ферди сказал и снова замолчал на секунды. Потом вздохнул. «У вашей гостиной достаточно слабый свет. Вы не возражаете, если я выйду без...» Он снова вздохнул. «Без прикрытия». «Я возьму тебя за руку», — предложила Алекса. «Это будет как еще один сеанс». «Хорошо. Только не бросай меня сразу, как только увидишь меня». «Готовьтесь к выходу», — сказала мама от двери. «Я предупрежу Карея». И вышла. «Подумаешь», — насмешливо сказала Алекса. «Все такие сильные. А я вот признаюсь, что я слабая и...» «Нет, любопытная. А может, все-таки сильная?» «Это как?» «Я на этой скамье подпрыгиваю от нетерпения узнать, что вы решили с Региной. Но ведь молчу, хотя мне очень, очень хочется узнать. Вот такая я сильная». «Ничего особенного», — усмехнулся Ферди. «Я сказал ей, что решу все сам, и тогда сам же позвоню. Ей придется подождать». «Она ждала 3 года. Это уже говорит о том, что она чувствует к тебе». «Я тоже ждал 3 года, но мое ожидание другое», — сухо сказал Ферди. Алекс поразилась. Как будто говорит совершенно не тот Ферди, которого она знала. А потом ее запоздало передернуло. Ферди собирается выйти на свет так, чтобы 3 человека увидели его в нынешнем состоянии. «Алекса, дай руку». Она неуверенно протянула руку и почувствовала, как парень мягко сжал ее кисть. Она даже успела почувствовать, что его пальцы нервно подрагивают. Сердце больно заколотилось. Сейчас она увидит Ферди. Он встал, и она открыла дверь. И сразу взглянула на него. По фотографиям в сети помнила открытое лицо красивого парня. Этот человек был словно тенью того из прошлого, тенью на воде. Лицо Ферди покрывала тонкая сморщенная кожа, бледно-белесая. Бледность была подчеркнута розовыми жилками шрамов, стягивающих кожу. Рот был слегка перекошен, потому что 2 тонких шрама растянули его в разные стороны. Опухшие веки почти не давали увидеть ранее большие лучистые глаза. Ферди настороженно молчал и только из-под лобья поглядывал на присутствующих. Алекса невольно вцепилась в его руку, чувствуя в себе решимость драться с любым, кто скажет хоть что-то, из-за чего он может расстроиться. Мама с Кареем стояли неподалеку, и первой к Ферди быстро прошла именно она. Тоже ухватила за руку и со слезами на глазах негромко засмеялась, гладя парня по щеке. «Господи, как я боялась, что будет хуже!» Ферди выдохнул и опустил плечи. Подошел Карей, хмыкнул. «Честно говоря, я боялся того же. Ферди, ты везунчик, брат. Был и, видимо, всегда будешь». Алекса с трудом разжала задеревеневшие на руке Ферди пальцы. Тот уже неуверенно улыбался, жадно всматриваясь в глаза всех, как будто пытаясь прояснить для себя, искренне ли они. Мама быстро отошла, а потом вернулась с зеркалом, снятым со стены. Подсунула зеркало парню. «Посмотри, ты и правда везунчик, как сказал Карей. То, что ты видишь, легко вылечит тебе любой целитель. Здесь всего лишь будет необходимо наполнить твою кожу жизнью, чтобы она стала прежней. Судя по всему, ожоги на лице ты получил не очень сильные. Так что все дело теперь только в способностях Алексы. Как только ты сможешь подольше находиться на свету, можно будет приглашать целителя, специализирующегося на работе с кожей. Регенерация пройдет быстро». Ферди недолго смотрел в зеркало, глянул и тут же отвел взгляд. «Я уже видел. Только не знал, что такое легко вылечивается». «Надевай капюшон», — напомнила Алекса. «Ты стоишь на слишком ярком пока для тебя свете. 10 минут превращаются в меньший объем времени». Ферди неохотно накинул капюшон. Карей взглянул на Алексу и подошел к брату. «Пусть они выспятся. Поехали». «До свидания, госпожа Колум». «До свидания, милый мальчик. Надеюсь, мы еще увидим тебя у нас в гостях». Они проводили неожиданных гостей до калитки и долго стояли, сначала глядя вслед машине, а потом просто на ночную дорогу, черную, поблескивающую желтыми пятнами фонарей в мелком дожде. Теперь-то Алекса понимала, почему так украдкой плачет Регина. Ферди оставил ее в сомнениях по поводу их совместного будущего. «Мам», — поежившись, сказала Алекса, — «пора спать». «Алекса, почему Карей тебе ни слова не сказал?» — задумчиво спросила мама. «Он тебе даже доброго вечера не пожелал». «Какой вечер, если ночь?» – удивилась девушка. «Мне же пожелал? Ну, тогда не знаю». «Ты не обидела его?» «Что? Чем?» «Ну уж это ты должна знать». Они вернулись в дом, закрыли входную дверь и разошлись по комнатам. Перед сном уже Алекса, настроенная очень решительно, потратила полчаса на то, чтобы разорвать нить, связывающую ее с Ферди. Вооружившись учебниками и конспектами, она нашла нужную методику и наложила стандартное заклятие на эту нить. Все, теперь, когда она спокойна за Ферди, можно не бояться снова увидеть его во сне. Да и вообще, за него теперь можно не бояться. Зато приснился Карай. Алекса видела сон, где ей приходится много бегать по этажам университета, по магазинам и постоянно с кем-нибудь, с младшими сестрами, с братом, даже с Ферди и с Редом. И везде мелькал Карей. Вроде далеко в стороне, но был постоянно в каждом кадре сна. И это Алексу раздражало. Как она смутно сумела понять, потому что он стоял именно в стороне, а не был рядом. Правда, едва он приближался, хоть чуть-чуть, набегала целая толпа людей, которая уводила ее, Алексу, подальше от парня. Наконец, прямо во сне девушка уловила связь. Как только она начинала напрямую думать о Корее, искать его, тут же появлялись те, кто хотел ее внимания, и тем самым снова уводили ее от него. Проснувшись, она некоторое время лежала неподвижно, вспоминая сон. Нет, она понимала, почему приснился Корей. Последнее воспоминание всегда отражается во сне, а ведь перед сном мама упомянула о нем. И каково значение сна? Не надо обращаться к соннику, чтобы понять – она хочет быть с Кареем, но ей постоянно что-то мешает. «Я хочу быть с Кареем», – вслух повторила она. «А Карей хочет быть, судя по сну, со мной. Или я неправильно поняла?» А потом началось утро. Мама уже хлопотала на кухне, и Алексе пришлось привычно будить всех на работу и на учебу. Зато не пришлось готовить завтрак, с облегчением решила она. Как ни странно, привычно невыспавшаяся Эмбер сумела сделать сюрприз. Она затащила Алексу к себе и показала сшитое вчера платье. «Надень», – скомандовала она. «Зачем? Я иду не на вечеринку, а на учебу», – напомнила девушка. «Алекса, если уж мне надоела твоя вечная юбка, то уж Карею точно». «А при чем тут Карей?» – удивился Алекса. «Ну, здрасте. Разве вы не дружите?» «Дружба – это…» – начала девушка и осеклась. Обсуждать отношения с парнем она ни с кем не собиралась, тем более, что сама еще не определилась. Молча взяла из рук сестры платье, молча осмотрела его, приложила к себе перед зеркалом. Да, на ней довольно худенькой, сдержанных серых оттенков платье, к которому Эмбер приготовила широкий черный пояс, будет очень даже неплохо выглядеть. Элегантно, как сказала бы мама. «А к нему надо парочку украшений», – подсказала Эмбер. «А то ты совсем уж ходишь деловой клушей». «Такие разве бывают?» – фыркнула Алекса. «Здесь либо одно – клуша, либо другое – деловая. Вместе не бывает». «Ты как раз тот случай, когда сочетается несочетаемое», – сморщил носик Эмбер, стараясь за спиной сестры поднять себе волосы для высокой прически. «Ты думаешь обо всем и обо всех подряд, но только не о себе». «Подумаешь», – снисходительно сказала Алекса, прижала к себе новое платье и предупредила. «Надену, но не сегодня. Спасибо, Эмбер». «Пожалуйста». Только будь я рядом с таким парнем, как Карей, менял бы одежду не то что каждый день, но каждый час, точно. А дальше утро завертелось и закружилось. Венди теперь оставалась на руках своей бабушки, которая взяла на себя обязанность подгонять Эмбер. Зато Алекса бегом мчалась к калитке, гадая, приедет ли сегодня Карей, ведь наверняка не выспался, как и она. Мчалась, слыша за спиной затихающее нытье младших, которым тоже хотелось поехать с Кареем. Мама не пустила, напомнив, что еще рано, и их сестра едет не в университет, а сначала в замок Тиарнаков, чтобы лечить Ферди. Карей приехал. Он спокойно поздоровался с Алексой и молча повез ее к брату. «Карей, а ночью все по приезде было нормально?» – встревоженно спросила Алекса. «Все. Я тебя видела во сне. И что я там делал? Ты постоянно был в стороне. Тебе это нравилось?» «Нет, мне это как-то очень не понравилось». «Сегодня ты опять собираешься идти в магический корпус в одиночку?» «А разве Регина с тобой не будет?» – удивилась она. «Она теперь наотрез отказывается ходить со мной». «Весь корпус и так гудит, гадая, что происходит», – задумчиво сказала девушка. «Карей, ты ведь вытряс из меня обещание, так что…» «Только обещание?» Он остановил машину и обернулся к ней всем телом. «То есть ты будешь моей номинальной подругой только из-за обещания?» «Не глупи», – пробормотала Алекса. «Ты говоришь страшные вещи». «Почему же? Мне просто хочется расставить все по полочкам. Люблю, знаешь ли, определенность. Итак, Тебе не нравится быть рядом со мной?» «Карей, ты не вовремя начал говорить об этом. Меня еще ждет встреча с твоей матерью, и мне хотелось бы подготовиться к ней». «Алекса, ты...» Он замолчал, как будто осекся на резкой фразе. «Ты...» Девушка опустила глаза. «Вот так, спокойно признаться?» «Карей, я не тупая, и все понимаю, и вилять больше не хочу. Ты мне нравишься, но мы с тобой из настолько разных миров...» «Стоп, дальше ничего не надо», — сказал парень и вышел из машины открыть ей дверцу. С мадам Тиарнак сегодня встретиться не пришлось. Подошел дворецкий и проводил Алексу к нужному коридору. Фердис сегодня был задумчивым, успокоенным. Он без слов принял желание Алекса сидеть с ним недолго. В обмен на это девушка пообещала привезти ему на вечерний сеанс еще один браслет-оберег. Карей очень удивился, завидев девушку раньше положенного срока. Настолько, что не сумел скрыть своего изумления. «Почему?» «Мы с Ферди договорились», – рассеянно сказала девушка. «Ты подвезешь меня к какому-нибудь кафе? Очень хочется выпить черного кофе». «Я бы и сам не прочь», – пробормотал Карей. Причем девушка отметила, что он даже не заикнулся, чтобы предложить выпить кофе в замке. Не хотел встречаться с матерью, побоялся, что мать узнает. Алекса была с Ферди непривычной полчаса меньше. В теплом салоне машины Алекса уснула. И так глубоко, что не заметила, как Карей остановил машину неподалеку от студенческого кафе. Долго всматривался в ее лицо, а потом приглушил мотор и взял с заднего сиденья небольшое покрывало. Когда они оба проснулись, солнце сияло высоко, обещая день без дождей и напоминая, что занятия в магическом корпусе давно начались. Но не это возмутило Алексу. Открыв глаза, она обнаружила, что закутана в теплую плотную ткань вместе с тесно сидящим рядом Кареем. Ее голова покоилась на его плече, а он мягко упирался в нее подбородком. По каким-то только ей понятным признакам девушка сообразила, что парень уже не спит, как и она, но головы, отпуская девушку, поднимать не собирается. «Знаешь, что я поняла?» – прошептала она. «Что?» – сонно спросил он. «С братьями Тиарнаками связываться опасно. Вот, например, я. Едва только с тобой познакомилась, как тут же прогуляла занятия в университете. Интересная тенденция, да?» «Не ругайся страшными словами, пока мы вдвоем. Тенденцию какую-то придумала». Он шевельнул подбородком и спросил. «Поговорим?» «Поговорим», — согласилась она.